Леонид впервые выпил кофе в феврале 1918-го. До того времени знал, что есть такой кофе, барский напиток, халуями прямо в постель подаваемый. Пролетарии же чаем обходятся, и господский обычай презирают. Жора Лафар был с этим принципиально не согласен. «Patriots, drink just coffee», — сказал он на незнакомом языке и повел Леонида прямо в кафе «Норд», что на Невском. Занял столик в углу, сделал заказ официанту, быстро огляделся. «Ленька, хочешь, с Блоком познакомлю, с тем, который 12 написал?» Втроем кофе и выпили. «Заходи, заходи, товарищ. Кофе будешь? У меня тут целый кофейник». На кофейник Пантелкин и взглянул первым делом. «Хорош. Медный, длинноносый, а ручка дивная, словно дверная. Старая вещь, не иначе на обыске взяли». Кофейник обосновался на столе при двух фаянсовых чашках. А за столом табурет, впереди еще два, все к полу привинченные. Непростая камера. Посреди хиляк очкатый при темно-зеленых петлицах. «Я Петров Константин Ферапонтович, но ты меня по фамилии зови, оно проще будет». «Так я кофе, значит, налью?» Леонид не стал спорить. «Когда еще на киче такое выпьешь?» «Валяй, Петров, только без сахара и без сахарина, иначе весь вкус убьешь». Хиляк поглядел уважительно. Про сахарин, сахар тогда днем с огнем было не сыскать, Лениду в первый же вечер в Норде рассказали. Бористо, кофейный человек, по просьбе Жоры целую лекцию прочел, а после Блок еще добавил. А как первую чашку выпили, Лафар подмигнул и поздравил со вступлением в клуб. После молодой чекист еще трижды в Норде бывал, но каждый раз с обыском. «Ты, товарищ Пантелкин, меня извини, что с задания срываю. Дело уж больно важное. Я к самому зампреду ГПУ ходил, визу получал, чтобы, значит, тебя привлечь. Очень нужно одного гражданина по полной раскрутить. Без очняка никак не обойтись. Ты уж войди в положение, помоги, значит». Леонид пил кофе, ничего не понимал и терпеливо ждал какой-нибудь гадости. Хиляк в очках был юрок, деловит и противен. Такие сперва кофе ему угостят, а после связанного каблуками по ребрам охаживают. Ну, прямо Серега Кондратов, инспектор уголовной бригады из Питера. Тот, правда, сначала ребрами занялся, после уж кофе предложил. Зато похож, и очки железные, и глаза пуговки за стеклами также моргают. Прямо-таки брат двоюродный. «Так что, товарищ Пантелкин, проводим очняк. Я тебя гражданином именовать буду. Ты уж, значит, не обижайся. Надо одну личность разъяснить». Леонид понял, не шутит очкатый. То ли совсем дурак, то ли хитрый расчет имеет. Неплохо бы его самого разъяснить. «Значит...» «Петров, я ведь арестованный, в тюрьме сижу». ГПУшник даже глазом не моргнул. «В прошлом октябре меня, между прочим, судили. Высшая мера пролетарской защиты. Я из крестов бежал». «Так точно, товарищ старший оперуполномоченный». На лице любителя кофе образовалась улыбочка подобострастная и одновременно слегка снисходительная. «Ты бы, товарищ Пантелкин, на документик взглянул. Там виза Иосифа Станиславовича Уншлихта, заместителя председателя ГПУ. Меня ко всем, значит, материалам по фартовому допустили. Посмотри, убедись». Леонид поставил пустую чашку на стол и принялся разглядывать потолок. На что, интересно, рассчитывает этот хиляк? Что он сейчас ради какого-то очняка начнет колоться? Признай, что участвовал в операции, сообщников назовет, руководителей. К стенке уже ставили, теперь с кофеем решили попробовать. «Ты, товарищ Пантелкин, себя мало ценишь. Знаешь, как тебя на самом-самом верху уважают. А что на киче сидишь, это ерунда, обычное недоразумение. Просто не с тем человеком поговорил. Такого, как ты, значит, не испугаешь. К тебе нужно с доверием и с пониманием. Знаешь, на чем мягче всего мириться? На трупе врага. Потопчемся вместе, как по твоим ребрам когда-то топтались. Кол осиновый, значит, загоним. Глядишь, и сотрудничество наладится. Мягко лилась речь. Приветливо пялились оловянные пуговки за синеватыми немецкими стеклами. Узкие губы кривились усмешкой. Леонид присмотрелся и поверил. Этот очкатый в самом деле станет на трубе плясать, да еще других с собой позовет. С таким даже говорить опасно. Голосом отравит. Молчать. Молчать ни слова. Не получилось. Губы сами собой дернулись. На ком плясать будем? Петров хихикнул, подошел к двери камеры, выглянул. Конвой, заводи!